Глава 90. «Ты плохо себя чувствуешь, Джордж?» «Произошло важное событие. Странный звонок на мой мобильный. Я его разбил». «Кто звонил?» «Мужчина, который представился как Марк Водуа, сын святого Джона. Он хочет мне помочь, так как считает, что я брат его отца. Мне нужно выбрать место встречи, позвонив ему на защищенный номер. Скорее всего, это ловушка». «Возможно, и нет». Однажды святой Джон рассказывал США о своем сыне. Это случилось во время их последней встречи, которая проходила в присутствии главы высших, неизвестных. Святой Джон считал сына очень честным и прямолинейным человеком. «Тебе нужно встретиться с Сабером и попросить его проверить этот номер. Будем действовать согласно результатам». По ступеням крипты спускался первый больной. Ее ждал долгий рабочий день. Сабер, занимающийся ремонтом мобильных телефонов и настоящий информационный гений, стал одной из знаменитостей Каира из-за весьма глупой истории. Когда пользователи интернета набирали в поисковике слово «Google», первой ссылкой отображался почему-то его сайт, а американский веб-монстр оказывался на второй позиции по своей же собственной поисковой оптимизации. «Люди думают, что я материнская компания Google», — заявил Сабер СМИ. «Это же супер!» Его атаковали тысячи вызовов. Что же касается американцев, то им было особо не до смеха. Они поспешили решить эту проблему, стараясь не объяснять широкой публике, как обычный мастер по ремонту телефонов попал в такую передрягу. Сабер внимательно подошел к запросу Джорджа Ибрагима. Ему придется хорошо потрудиться, чтобы узнать, что скрывается за этими цифрами. У обоих хирургов был похоронный вид. Дружеское согласие полетело ко всем чертям. «Я отказываюсь продолжать в таких условиях», — заявил британец Марку. «Лечение моего коллеги кажется мне неадекватным. Я считаю, что жизнь пациентки в опасности. Что вы предлагаете?» «Немедленный трансфер в Лондон в специально оборудованном медицинском самолете. В моей клинике я буду применять мою методику, без всяких административных проволочек». «Это безумие», — возразил французский лечащий врач. — Эта женщина не перенесет перелет. — Решение за вами, Марк. — Вы сошли с ума? — Я не врач. — Учитывая наш конфликт, — настаивал британец, — какой может быть выход? — Ваша супруга — наша соотечественница, поэтому трансфер возможен. — Если вы сделаете эту ошибку, которая, несомненно, окажется фатальной, — вмешался француз, — вам нужно будет подписать гору расписок. Жизнь Апсары была в руках Марка, хотя у него не было никаких технических полномочий что-либо решать. Но термин «расписка» вызвал у него отвращение. Мы перевозим Апсару в Лондон. Самая настоящая больница в воздухе. Хирург, два ассистента и четыре медсестры. Апсара дышала. Марк и Брюс не сводили глаз с этого страждущего тела с одной лишь мыслью — передать ей достаточно сил для того, чтобы она справилась. «Я позвонил по твоему номеру и передал сообщение, о котором мы договаривались. Пока никакого ответа». Ну, парень пытается понять, не попал ли он в сети какого-то злоумышленника. На его месте мы реагировали бы точно так же. У самолета машина скорой помощи. Бесконечные предосторожности. Лучшая клиника в Лондоне. Отдельная комната для Марка. «Вы уверены в своих силах?» — спросил он хирурга, когда Апсару отвозили в операционный блок. «Один шанс из двух. Я уже работал с подобными случаями, и результаты были примерно такими». «Когда вы будете знать точно?» «Этой ночью. Операция будет длиться как минимум 5 часов. Судя по вашему лицу, вам не мешало бы выспаться». Но Марк предпочел поработать. Миллард и двое его коллег заваливали его проблемами, как если бы важным было только существование империи. Безупречно подготовленные досье, конкретные вопросы, ясные решения — наследник святого Джона выполнял свои функции, хотя разум его помутился от отчаяния. Брюс повел его в паб, заставил выпить пиво и съесть ребрышки ягненка. «Я позвонил семье. Мой сыночек не видел ничего ужасного. Этот паршивец никогда не держал в руках хирургического ножа, но он из тех людей, которые никогда не ошибаются». После 3 кружек пива у Марка перед глазами все поплыло. Когда двое мужчин вернулись в больницу, операция еще продолжалась. Она длилась дольше, чем было запланировано. Хирург вышел из операционной. Вердикт. Она справится. Вы уверены? Моя методика была правильной, господин Водо. Она будет жить. Марк кинулся Брюсу в объятия.